Так что облом мне выходит с телегой, дошло до меня, и причина, почему конятина так себя ведет, да и странности. Так что отойдя, махнул я на этих типов рукой, рявкнул: «Валите с глаз моих, мигом». На что они и свалили, причитая какие-то хвалы и словословия. А я, присев на обочину, предварительно проверив на всякие норы и жизнь, стал обдумывать. Итак, выходило, что я, точнее тело, но тело теперь мое, а значит и я, тирианотроп-оборотень. Биролаг, как всплыло из памяти Михалапа, то есть человек с элементами медведя. Сам принцип оборотничества и колдовства всяческого, дело десятое, просто все мои непонятки, следствие этого. Пейзани невыносимо воняли, это я, в попытках получить больше информации, принюхивался звериным нюхом, которому на застарелый пот похрен, но оценочные критерии-то мои. Кстати, Михалап выходил чистюлей, каждый день минимум обтирался, при невозможности помыться, что с таким обонянием и неудивительно. Далее, отсутствие ездовой животины и шарахнувшиеся в сторону тележные, так они во мне медведя чуют. А у лошадей, как я смутно припоминаю, на медведя и даже на медвежий запах, от шкуры или сала, натуральная фобия, что-то видово-природное. И, наконец, проблемы со зрением. Дело в том, что я видел хуже, чем в мире мертвых. Там зона наблюдения смазывалась на сотни метров. А сейчас, сильнейшая близорукость, метра два уверенного зрения. И я бы это не связал с оборотничеством. Ну, бывает, близорукой ладно, все равно лучше, чем мертвый. Но наблюдение показало, что ни черта это не близорукость. Дело в том, что расплывались контуры видимого только при прямом и пристальном взгляде, а беглый, косой, давал неразмытую, очень четкую и с деталями картинку. То есть, похоже, это медвежья особенность глаз. Видеть движение, за счет чего неподвижное видится крайне хреново. Но это, с физиологией, с которой в остальном, все скорее отлично, чем наоборот. Несмотря на легкую полноту, тело здоровое, быстрое, сильное, оборотистое, как я убедился наглядно, ну, с сапогом все-таки не на глазах, покрыв кисть шерстью и отрастив когтиши. Зубы ши тоже были соответствующими, причем по желанию. И все это неплохо, если бы не гребаные лакуны в памяти. Просто какие-то вещи всплывали как свои, типа языка, оборота или навыка обращения с хлыстом. А вот от социалки и истории тела, невнятные огрызки. Хотя момент с хрена ли я в парусине, прояснился без особой головоломки. Ткань ткали, шили и все такое женщины из рода, когда в роду кто-то, кроме Михалапа, еще был. Вот с последним, вообще бардак. Никак, ни почему, только картины кровища и горящего замка-особняка. Причем не Потапычи, именно врагов, которых Михалап, оставшийся в роду в одиночестве, извел под корень, со слугами и домашней скотиной. Впрочем, зацепившись за яркий и веселый костерок, я смог пробиться через дырявую память и даже проверил, что смог, в плане материальных доказательств. Итак, Михалап около полугода назад, зимой, а сейчас, весна начала лета, сжег к чертям кровников, вернулся в опустевшую родовую усадьбу и провел зиму в условной спячке. Не как медведь, но бодрствовал все равно, судя по обрывкам воспоминаний, не более пары часов в день. Далее, весной он задумался, и выходил такой расклад. Соседи его боялись, это факт, как вообще, так и из-за факта изведения в одиночку рода врагов. Вот только перед этим враги перебили два десятка потапычей, подло, видимо, ядами, ловушками, всяким подобным. И вот, остается Михалап с полутора пейзанами, здоровенным шматом пахотной земли и особняком. И что соседи на это разинут пасть, он не сомневался. Как и в том, что прямо, не полезут, как не полезли зимой. Тут я их понимаю, жуть про шатунов недаром рассказывают, причем правдивую жуть. Но те же ловушки, яды и прочая фигня, стопроцентно сработают, бессмертными биролаки не были. Набрать пейзан, жениться и прочее, теоретически можно, но опять же, не дадут. Может и не все соседи-помещики были злодеями, кстати, именно оборотнями были немногие, но связь с неким тотемным зверем имели все. Собственно, помещик-тотемный зверь были в памяти просто как неразрывные вещи, но плодородная земля – ценность, а не приберу я, приберет кто-то другой, в общем-то, логично и типично для людей. В итоге, Михалап подумал, да и продал родовые земли и особняк соседу. Скорее всего, за бесценок, сам он в таких вещах не разбирался, а уж я в местных реалиях тем более. Но, продал, за вшитые в каблуки сапог рубины. То-то бы вору сапог радости незаслуженной привалило, если бы я в себя не пришел, но это было полдела. Михалап направил прошение его величеству корифею Зиманды, как называлась империя и материк. Ну как по мне, империя, государство с кучей регионов и единым корифеем, который император, фактически, первым среди равных, например, дворянами Потапычи не были, никто их землей не наделял, владели по праву времени и силы, никаких вассалитетов и прочих кредитных обязательств на себя не принимали. Но, тем не менее, корифей был, назывался владыкой Зиманды, ну и те же Потапычи с этим не спорили. Владычит, да и хрен с ним, главное, чтоб не мешал. Но Михалап оказался в сложном, и не до конца понимаемом мной, положении, в котором он попросился этому монарху в гвардию. Личные войска, естественно, не рядовым, рассчитывая получить землицу с людишками за свою службу. И его корифейство не отказало. В суме валялся пергамент с финтифлюшками и печатями, который был, одновременно, согласием его корифейства и чем-то вроде документа, гвардейского патента видому Михалапу Потапычу, с распоряжением явиться в стольный град и приступить к службе. В общем, а черт его знает, скорее хорошо, наверное, чем наоборот. Столица и в плане комфорта из любого положения получше глубинки. Да и все читанное мне говорит, что всякие гвардейцы и прочие семеновцы пинали пинусы 6 дней в неделю, за это имея немалое жалование и статус. В общем, вариант с гвардией скорее хорош. Даже деньги есть, рубины точно не фальшивые и ценные, Михалап в этом был уверен, вспоминая почему-то жреца. Так что потопал я по дороге, которая вела к крупнейшему городу округи, к Деньску. Варианты с биотранспортом не годились, а до двигателей какого бы то ни было сгорания местные не додумались. Вообще, конечно, чертовски много интересного. Магия всякая, как с ней уживаются, и что она может дать. Быт у Потапычей был, ну скажем так, пейзани моего мира взвыли бы от убожества, как жил этот владетельный аристократ. Понятно, конечно, что в средневековье постоянная сытость, это уже вершина, шик и прочее. Куда там майбахам и бирюликам, сытое брюхо, реальные, причем редкостные для примерно этого исторического периода понты. Но у меня есть надежда, что в медвежьем углу медвежьего угла, вполне реальное название земли и поместья, немножечко отстали от прогресса. Хотелось бы, чтобы лет этак на 200-300, но это мечты. Тем не менее, с учетом реальности магии, скорости доставки послания и ответа, сутки, а расстояния даже умозрительно немалые, есть надежда на то, что мне, блин, не придется на морозце тужиться над выгребной ямой, вытирая ценную деталь себя за индивевшими косичками с сеном. С этими бодрыми мыслями я топал по дороге, проверяя ряд своих умений и возможностей, причем на некоторые действия неотзывчивая к мыслям память вполне раскочегарилась. Например, пулестрелы у местных были, редкость, столичная штучка, но были, и явно не пороховые. За пороховую вонь Потапыча с их нюхом приехавшего похвастаться соседа бы били, причем исключительно ногами. Как понятно, эта безделка биролакам была ни к селу, ни к городу. Возможность прицеливаться с их зрением близилась к нулю, до смешного. Чем сильнее таращишься и вглядываешься, тем хуже в итоге видишь объект. В принципе, вроде как меня в гвардейцы уже взяли. Но есть у меня подозрение, что гвардия, раз уж есть пулестрел, ружьереры, пищелисты, а то и вообще мушкетеры. А в отличие от книги француза, шпага у таковых, дело десятое. И единственное полноценно достоверное столкновение, а не кабацкая драка, это бастион в конце книги, где четверка со слугами непрерывно занималась тем, что перезаряжала и стреляла, делая вид, что на пикнике. Просто если не стрелок, в таких раскладах, то телохранитель-пулеуловитель, что мне как-то ну вот совсем не улыбается. Хотя магия, не стоит забывать. В общем, посмотрим, что и как будет, но возможность как-то бороться с этой жуткой близорукостью и косоглазостью, в прямом смысле слова, когда стараешься что-то разглядеть, надо бы поискать. Под эти мысли я дотопал до довольно крупного, расчищенного от леса поля, на перекрестке аж 6 или 3, вопрос точки зрения, дорог. Двухэтажное, каменно-деревянное здание с надписью на доске «Трактир» разместилось у дороги. Коновязь, не пустая, открытая каретная, тележная, ну в общем, крыша навес над телегами и даже какой-то пролеткой, естественно распоряженной. Единственное, что меня останавливало, это вопрос денег. Впрочем, рука рефлекторно скользнула под меховой ремень, не менее рефлекторно вытащила оттуда маленький полотняный мешочек, позвякивающий металлом. Ревизия имущества и память подсказали, что хоть отсвечивающие золотом и серебром монетки невелики, но имеют весьма высокую покупательную способность, так что на ночлег и пожрать точно хватит, а то из-за отсутствия второго живот сводит. А первое я предпочту делать не в лесу, кишащим призрачными рысями, не точно, что кишат, но предполагать такое нужно, и ордами сапогокрадов, а в нормальной кровати, желательно мягкой и чистой, и помыться не помещает, тут и я, и память Михалапа сошлись на все 100, на тему гигиены. Так что, убрав кошель, я просто толкнул в заведение с вывеской «Трактир». 5. Кошачья диверсия. Помещение было полутораэтажным, деревянным и закопченным, с прямо-таки каноничной люстрой из колеса, то есть в большинстве своем, полутемное, но с полуторного этажа, не всего, а одного места, пробивался более яркий свет, причем еще и явно не от огня. Последним я заинтересовался, но отложил разбора, что это там светит, на потом. Нижняя зала, несмотря на полумрак, хотя моргнув пару раз, я стал видеть чуть ли не лучше, чем на свету, видимо, еще одна грань медвежьего ока просматривалась нормально. Пространство было заставлено длинными скамьями и длинными столами, где сейчас сидели и жрали человек 15. Вместить же длинные столы и скамьи могли не меньше сотни, навскидку. Сами люди были одеты небогато, вполне укладываясь в категорию «коробейники» или «перекупы», как назвался неудачливый претендент на мою обувку. И, присмотревшись, я узнал сидящую в отдалении троицу, не по лицам, по абрисам. Такой выдающейся по толщине бабы я еще не видел, а из памяти Михалапа всплыло, что у подлых сословий толщина, особенно у женщин, признак красоты. У Потапычей, вроде, не совсем так, и, надеюсь, у аристократов в целом, но модельная худоба точно рассматривалась как болезнь, нищета, ну и как следствие, уродство. Никаких барных стоек не наблюдалось. Был раздаточный стол, с которого пара парней в повязанных на манер передника тряпках, половые, вспомнил уже я, время от времени забирали деревянные доски с едой и деревянные кружки с выпивкой. Ну и за этой же стойкой стоял пузатый, жутко плечистый детина, то ли управляющий, то ли хозяин, но точно совмещающий должность вышибалы. На мое появление, точнее, на скрип двери, народ отреагировал взглядами, а тип за стойкой прищурился, обернулся и что-то сказал через плечо, и, из-за двери за его спиной, показалась вытирающая тряпкой руки тетка, направившаяся ко мне. Тряпка была повязана как у половых, так что что-то типа официантки. Дождался, не сходя с места, когда она доколыхается до меня. «Добро пожаловать, господин», слегка присела она, склонив голову в этаком подобии Книксона. «Чего изволите? Перекусить? Отдохнуть?» На последнем она заколыхала сиськами. «Как-то вот при всем при том, что я не любитель истощенных вобл, данная мадама у меня никак не вызывала огня в чреслах. Жирновато, внешне, старовато, да и с прыщавой сальной кожей. И не слишком чистоплотно, да кучи. Может быть и достаточно молодой, косметики нет, условия жизни в средневековье тяжелые, да и жирный эталон красоты, но мне от понимания причин не легче. Перекусить, переночевать, не стал я упражняться в красноречии. Как пожелаете, господин Потапыч», представился я, потому что назваться, приходя в дом, было не просто нормально, а нужно, судя по памяти Михалапа, по крайней мере. Правда, называться полным именем, титулом и прочим, только там, где место этого заслуживает. Но, например, всплыло воспоминание, где Михалап заходил в пизанские дома, по разным надобностям. И даже там, несмотря ни на что, представлялся, правда, косвенно. Мол, так и так, благородному Потапычу желается, ну и варианты, от воды напиться, да сексом потрахаться. Ну и представиться я представился, а остальное в придорожном трактире явно лишнее. «Счастье посетило наш дом с вами», последовал еще один поклон. «Извольте проследовать за мной, господин Потапыч, в чистый зал». Я последовал, внутренне отметив, что слово «изволить» дамочке явно непривычно. Точнее, произносила она его правильно, часто, но как модное слово, выделяя интонациями и прочим, даже глаза пучило каждый раз. А вот то, что меня сразу раскусили в плане аристократичности, скорее всего, работа толстяка-хозяина. Не коробейник, глаз набит, скорее всего, даже не по одежде, а по позе и осанке определил. Телу было комфортно ходить распрямленным, да и голову высоко держать. Чистый зал и оказался просторный балкон на полуторном этаже зала, тоже не слишком забитый, но уже со столиками на 4 персоны и стульями. Заняты были всего два. За одним сидела троица средних лет, в однотипной черной одежде типа сюртуков. Кто такие? Память ответа не дала, но точно не оборотни и не аристократы, было с чем сравнивать. За вторым занятым столиком сидела парочка, мужчина и женщина, от которых ну чувствовалось, что они непростые люди. Это не говоря о том, что столик был ярко освещен каким-то кристаллом, свисающим на цепочке с потолка, тогда как у троицы, подсвечник на три свечи на столе, не более. Так что направился я не за официанткой, а к стене, чтобы расположиться, наблюдая за занятыми столиками. Провожатая смутилась, что-то хотела сказать, но передумала, следуя уже за мной, и, после того как я плюхнулся, предложила пожрать, пиво или водки. Пиво, решил я не рисковать с алкоголем. Как изволите, сейчас, выдала она и уколыхалась, а я, уже с относительно близкого расстояния, разглядывал компании, и, навострив уши, даже услышал разговоры. Черные выходили какими-то чиновниками, служащими империи, судя по всему, занимались какой-то статистикой или переписью. А парочка, время от времени бросая на меня косые взгляды, негромко переговаривалась о пути, остановках и каком-то деле. Не здесь, Коржун, отрезала девица на попытку мужчины обсудить какие-то детали. А чего здесь опасаться, любезная Длони? Показано удивися тип. Чинуши, занятые своими делами и какой-то босяк, несомненно ограбивший местных земледелов, небрежно кивнул он в мою сторону. Вообще, одежда на этой парочке, как я видел уже вблизи, была скорее века 18-го, этакие охотничьи костюмы, бархат и кожа, с вставками и вышивками. На их фоне я действительно смотрелся ограбившим пейзан, но то, что я оборотень, чувствовать-то должны, хотя никаких долговых расписок нет, может и не чувствуют, черт знает, не говоря о том, что у него даже оружия нет. Оружием является сам владетельный господин, негромко произнес я, а если кому-то нужно что-то сверх того, то это заслуживает только жалости. Вообще из памяти в ответ на босяк всплыло желание встать и порвать трепача в клочья, но я предпочел высказаться в никуда, может и не слишком разумно вообще, но тут было яркое желание. Кроме того, хотя я ни черта не знаю, но и этого ни черта хватает на понимание. Тут сословное общество, и ряд моментов просто нельзя спускать, а то прикажет, например, этот арестогнать меня плетьми, вполне возможный вариант, да и в целом, не слишком скрываясь, не понижая голос, называть меня быдлом, раздражает, черт возьми, вы любезный, обернувшись не вставая, смерив взглядом, сплюнул этот кожун, в чужие беседы лезть изволите, а вы потолок купили, любезный, поинтересовался я. Или подслушиваете нашу с ним беседу, так тогда к себе обратите свой же вопрос, пожал я плечами. В принципе, так и было. Мне лично ничего не сказали, так и лично ничего не сказал. А вот обратившись ко мне, этот ариста уже реально влез в чужую беседу. На мои слова тип начал пучить глаза, краснеть рожей, хвататься за рукоять какой-то сабли у пояса, бросая на меня взгляды в стиле «сейчас убью». Но его спутница, незаметно усмехнувшись в сторону, положила ему ладонь на руку и что-то шепнула на ухо. И этот воин фигов с видом «делаю вам всем одолжение» отвернулся. Тем временем дородная официантка подковыляла к моему столику, заставила его с недью и подвесила на цепь, свисающую с потолка, светящийся кристалл, видимо, положенный аристократии, но не чиновникам. Парочка, демонстративно на меня не смотря, вскоре покинула балкон через дверь на балконном этаже, наверное, к сдаваемым комнатам. А я, перекусив и выпив, пиво, дрянь, еда, сносная, но недосоленая и чрезмерно перченая, призадумался. Ну повел я себя возможно, и не слишком разумно, но отталкиваясь от имеющейся памяти ощущения Михалапа, иначе просто было нельзя. Наблесся блишь, как ни крути, так что страдать на тему, что я такой дурной я не стал. Пока я ни хрена не знаю про окружающий мир, так что отталкиваться надо от имеющегося в обрывочной памяти, следуя ей. А вот с нихрена незнанием надо что-то делать, причем в самом прямом смысле слова. Вот я собрался добраться до столицы, название которой я просто не знаю. Вот собрался в некий Гденьск, вроде как город, от которого быстрее добраться. Но как быстрее? На детали в памяти нет и намека, а что там решится проблема с лошадьми, верится слабо. Уважаемые, вы не слишком заняты беседой, обратился я к троице чиновников. Не слишком, господин, переглянувшись с сотрапезниками, выдал один черный, видом Михалап Потапыч. Благословенны дела ваши, почтенный видом, вдруг довольно глубоко поклонился чиновник, и пара его коллег поклонились, не вставая, но очень уважительно. Вот тоже ни черта не знаю, с чего. Просто традиция. Ладно, разберемся. Я, Грут, человек землемерной управы, и Микл людских дел, Вавив, мытных дел, представился ответивший, а представленные кивали. Что вам угодно, почтенный видом? Скрасить трапезу беседой. Я не слишком сведущ в округе, на последнем я взял паузу, формулируя, как бы сказать, сами мы не местные. Прекрасно понимаю, дела ваши неустанные и благие праздности не приемлют, кивнул Чин, скорее породив вопросы, чем дав ответы, но, вроде бы, не издевался. Троица подхватила свои подносы кружки, перебрались за стол и стали расписывать округу, с деталями, нахрен мне ненужными, да и непонимаемыми большей частью. Во-первых, я узнал, куда вообще направляюсь. О том, что я не знаю название столицы, чиновники и не подозревали, но в разговоре упоминалось несколько раз. Город назывался Золотой, как и столичный регион. По крайней мере, Золотая волость интерпретировалась именно так. Во-вторых, я узнал, что до Гденьска сутки пути конному, а мне пару суток, если не поторопиться. Еще, что Гденьск стоит на реке, которая связывает его с Золотым, что всколыхнуло в памяти речной путь. Чертовски вовремя, желчно подумалось мне на эту тему. Ну и назвали чиновники пристойные гостевые дома, портных, несколько веселых домов. Вполне полезные данные по Гденьску. Да и в общем, рассказы не безинтересные, общие картины не дающие, но в будущем, думаю, не лишние. Например, в Гденьске была некая храмовая библиотека, корифеевых или академических нет, почтенный Потапыч, все ж не столица у нас, вздохнул Чин. В общем, надо бы туда наведаться, да и с религией непонятно, как она уживается с магией, и почему никаких воспоминаний о вере. Вроде как должно быть все под Богом, хотя это чисто на ассоциации со средневековьем, но в памяти Михалапа, жрец, как-то связанный с подлинностью рубинов, и никаких деталей, вообще. Впрочем, раз уж библиотека, думаю, разберусь. Чин в том, что меня допустит, не сомневался, видимо, какая-то привилегия аристократии. Хотя из того же разговора выходило, что видом, не просто титул, а что-то еще, причем заставляющее чиновников, относящихся к парочке аристократов довольно равнодушно, на уход чины не вскакивали и даже не смотрели, относиться ко мне с уважением, видимо, связанным с трудами благими, о которых я, опять же, ни хрена не знаю. Так что посидел не бесполезно. Узнал, например, что троица ходит 3 раза в год с охранным отрядом, который жрет и квасит на первом этаже, по корифеевым землям с проверкой, инспекцией и замытом, то есть налогом. Выходило, что есть земли имперские, а есть самостоятельные, куда чины даже не пытаются соваться, тот же Медвежий угол из таких. Некоторые господа помещики, не подумайте, что к вам даже мысленно касательство имеющие, почтенный Потапыч, замялся вещающий Чин. Разбойничают, уточнил я, и это тоже случается, но иной раз просто развлекаются, а убыток все одно и в деле, а случается, и в жизни сотворяется, а обороняться против благородного человека нам и не с руки. Да и управы это понимают, на вольные земли не посылают, а вообще разбойники есть, на что на 3 голоса меня заверили, что от татей, душегубов и прочих подобных личностей буквально не протолкнуться. Но если не обращать внимания на рыбу вот такой ширины, то выходило, что разбойники есть, но не слишком часты, и для отрядов 10 стражей чиновников угрозы не представляют. Опаснее злые звери и злые люди, о которых я, судя по контексту и взглядам, должен знать побольше чиновников. При этом один из них, как раз налоговик, похвастался, вроде как завуалированно, но от гордости распирала, 4-зарядным и 4-ствольным пистолем, аж из самой столицы. В руки я это чудо техники не брал и не просил, но разглядел, само собой. Вскоре чиновники распрощались, направившись отдыхать, а меня уже не официантка, а лично хозяин заведения отвел в небольшую комнатушку с широким ложем. Впрочем, судя по чистоте дверей, они все были небольшими, но ткань в постели чистая, как и комната с табуретом и столом вдобавок к кровати, и светящийся кристалл повесили, с специальным тканевым колпаком, закрывать, когда свет не нужен. В общем, даже прилично, а на желание помыться толстяк только кивнул, ну и через 10 минут в комнате была деревянная бадья, корыто и давешняя официантка в качестве санитарно-технического аксессуара. Смущаться я не стал, стал мыться и думать. Выходило, что средневековье, верно, но за счет магии верно для глуши. Чем столичнее, тем выше уровень цивилизации, возможно, не только столица государства, но есть еще какие-то центры магоцивилизации, черт знает. При этом, производства индустриального нет как факта. Тот же пистолет, чертовски изящный, очевидно надежный, но ручная работа. И все остальное также, от одежды до пищевых принадлежностей. А в столицу я стремлюсь верно, в любом случае. В общем-то, я как-то привык к цивилизации, а не кадушкам и поливающим толстым бабам, которые глазки закатывают, губища облизывают, прыщами сияют гадость, блин. Ну и вопрос законов. Империя, судя по всему, сословное, но правовое государство, насколько это возможно. И, кстати, возможно более правовое, чем родина. Да, сословия, да, серые зоны, но понятные и прописанные. А то в суде, бывало, голову сломишь, какое из противоречащих друг другу законов применим, какое у судьи настроение, а не позвонил ли ему кто-то сверху. В общем-то, черт с ним, да и работа это в прошлом, но то, что законы исполнялись, а такие вещи по общению и описанию прекрасно заметны, уже немалый плюс места моего пребывания, несмотря на множество минусов. Забери это, а сапоги оставь. Возмутился я действиями бабищи, отошедшей от мыслей. А почистить, господин, не надо, отрезал я. Одежду, бери. А что забрать, это? Потыкал я в диверсионно пробравшуюся в комнату кошатину. Так-то и по запаху было понятно, что водится. И, судя по всему, оправдано. Грызуны быть должны быть и капканы на них, пусть и мохнатые. Но пускать приспособление против грызунов в жилье – глупость. Бабища собрала одежду, погонялась за кошатиной, но все-таки выпихнула ее. А после хозяин забрал корыто кадушку, ну а я заснул. Спал без снов, но проснулся еще до рассвета, причем явно из-за обороничьего чутья. Мне готовили сволочную диверсию. Давишняя кошатина, невесть как проникшая в комнату, с злодейским выражением морды, примерялась в раскоряку над моими сапогами. Но проснулся я вовремя, не вставая ухватил вредительницу за шкирку. Та подергалась, глянула на меня и обмякла с видом невиновно привлеченной к ответственности. «Утопить бы тебя, заразу», — сообщил я диверсантке. «Мяу-у-у, да хрен с тобой, но еще раз увижу, так легко не отделаешься». «Мяу-у-у-у», — сиреной взревела кошатина в полете, получив смачного пинделя и скрываясь в коридоре. «И так будет с каждой заразой», — негромко посулил я. «Ну и побудку, похоже, устроил», — хмыкнул я, скрываясь в комнате. Зевающая бабища с моим барахлом появилась через пару минут. Сухое, чистое, даже воняет какой-то пахучей травой. Вроде и не слишком противно, так что пусть будет. Оделся, спустился, оба зала были пустыми, запросил у позевывающего хозяина еды в дорогу, рассчитался и потопал. Дело в том, что ночевать в лесу у меня желания не было, и в мире мертвецов нарвался на рысь, а в реальности животных побольше. Не факт, что убьют, но спать не дадут, могут одежду испортить и вообще, нахрен надо. А до Гденьска, день конного пути, но кони отдыхают, и вообще, вроде как ненамного превосходит человека в дальности. В скорости, конечно, да, но за день те же 40 километров, а то и поменьше. Но 40 километров пехом, это нормально для нормального человека, а я, вроде как оборотень. Так что вполне обоснованно собирался добраться до Гденьска до вечера, но выйти пораньше, только разумно. И вот, минут через 10 ходьбы догоняет меня топот. И, да, вишня Ариста, этот, коржун, кажется, без спутницы, причем явно меня догоняет, с мордой решительной. Догнал, соскочил с лошади. «Извольте остановиться», — заголосил он мне в спину, поскольку я хоть и напрягся, но продолжал топать по своим делам. «С каким делом ко мне обращаетесь?» В полоборота встал я, преподать урок наглецу, выдал этот тип, посылая в меня с руки тень. Правда, память Михалапа меня фактически сразу успокоила, более того, эта колдовская атака подняла некий пласт знаний о зверодухах, некой атакующей магии, если так можно выразиться. По крайней мере, меня такими духами-росомахами Михалап атаковал, вот только этот коржун. Ну в общем, там был слабый, да еще одиночный дух, и я его просто поймал в воздухе слегка измененной лапой. И вправду, урок наглецу, дело нужное, задумчиво откомментировал я, разглядывая агрессивно фыркающего духа ежа, зажатого в руке. Иголки, кстати, меня не кололи, да и вообще ощущения от удержания были странными, не вполне телесными. Ну а мне этого петушка гамбургского надо покарать, а то совсем охренел. И хлыст, развернутый второй рукой, прекрасно сгодился. Кожун противно повизгивал, подпрыгивал, пытался ухватиться за рукоять сабли и получил по лапе до рассечения. Вскочил на лошадь, матерясь, после чего конина получила по заднице с оттяжкой и понесла. А наперекосяк, стараясь удержаться, на ней болтался этот военкартонный. Это я молодец, но, возможно, затрофить что-нибудь стоило. Хотя нет, рассуждал я, этого можно было и прибить, по уму, но нечем, да и основное барахло на лошади, а она к себе не подпустила бы. И надо бы мне какое-то оружие, кроме хлыста, или научиться пользоваться теми же метательными духами, да и с оборотом разобраться. Происходит он фактически рефлекторно, но на что я в нем способен, не представляю. В Гденьске и проверю, решил я, но судьба моим намерением скрутила дулю. 6. Бандитизм и героизм. В целом путь к Гденьску был довольно спокоен и даже приятен. Несмотря на близорукость, виды были довольно симпатичные. Само тело меня чертовски радовало своей формой. Очень приятно идти быстрым шагом, не испытывая даже через 3 часа ни малейшей усталости. И, наконец, несмотря на этого придурочного коржуна, экстраполируя имеющуюся информацию, я окончательно подтвердил свои выводы. Цивилизация тут есть, она кустарно-магическая, а не индустриальная. И как следствие, чем более центрально, тем более цивилизованно. А это бытовой комфорт, вымытые любовницы, а не толстые официантки-пейзанки, к которым принюхиваться страшно. То есть я иду не просто в место, где можно получить выслужить что-то полезное. Как-то, в отличие от Михалапа, в полезности орды пейзан на шее я несколько сомневался, потому что пахать же придется звездец как. Но и просто приятно пожить можно будет, без всякой средневековой романтики, чтоб его. Кроме этого, проглядывала вполне реальная корреляция с манерой речи. Деревенские говорили на архаичном, аки-паки языке, а чиновники и аристократы – на практически современном. Ну скажем так, понятно, что язык был какой-то другой, мне непонятный, но понятный Михалапу. И, просто в построении предложений, манере речи и ряде прочих моментов, лично мне будет с городскими, а тем более столичными, комфортнее. В общем, ощущение беспробудного кромешья начинало отпускать, а я стал умеренно радоваться. Жив, здоров, с какими-никакими, но перспективами. Конечно, дома бы лучше, ну точнее свалил бы я, зная все, из этого дома, как-то жить хочется, но домой именно на старушку землю. Но выбора мне никто не предлагал, а результат автоматной очереди в организм мог бы быть гораздо хуже. Пейзажи вокруг постепенно менялись с непролазно лесистого на лесостепь, появлялись распаханные поля, даже деревеньки какие-то в отдалении, которые я, спасибо медвеглазости, ни черта не мог разглядеть, только обрисы, вращая башкой, как припадочный. Вот с этим, точно надо что-то делать, так жить нельзя. Возможно, очки помогут или еще что-то такое. На этом месте меня, бредущего через лесок, остановил совершенно дикий, явно человеческий, но полный всяких негативных эмоций визг. Даже не понять, мужской или женский, но так в шутку или по мелочи не кричат, это точно. Я остановился, поводил носом, прислушался, даже принюхался, не без иронии отметив, что морда лица перестает быть лица, становясь просто мордой. Но нюх ни черта не помог, ветерок дул мне в спину, а крик был спереди. А вот слух принес какие-то отдаленные лопотания, гудения, постукивания. В общем, толком не поймешь, но одну особенность слуха, точнее мозга да черт знает чего, но биролака, понял. Фоновые шумы леса, которые были куда громче отдаленных звуков, это черт знает что биролака успешно фильтровала. И отделать мне что? С одной стороны, я не придурок в красных трусах поверх синих колгот, и вообще, своя шкура ближе к телу и делу. Но, с другой стороны, я и сволота не самая последняя, ну и если у кого-то совсем беда, а мне помощь будет не слишком опасна и сложна, можно и помочь, и даже поймать чего-нибудь полезного, возможно. Вот только такой визг от ерунды не издают, и звуки издает не один человек, так что непонятно. Так, хорош фигней страдать. Может, там пейзани криволапые какого-нибудь полезного типа пинают, сам себе сообщил я. Вряд ли, но проверить надо. А если там что-то реально опасное, так посмотрю аккуратно из леса, да в него же и спрячусь. Так что постарался я стать максимально тихим и аккуратным, что привело чуть ли не к полной медведификации всего меня. При этом, хотя я стал раза в два помассивнее и объемнее себя человека, парусиновые шмотки на мне не порвались, стали в обтяжку, но запас прочности явно был. То есть руками женщин Потапыча не только из каких-то суеверных соображений, но из магического практицизма. И, если я обертку буду менять, как намеревался, надо этот момент учесть. А, возможно, не стоит менять вообще, если такого полезного функционала в обновке не будет. Разве что-то парадное редко одеваемое, в качестве другого костюма. Как-то в парусиновом шматье лучше, чем в лопнувшем на лоскуты камзоле сюртуке. В общем, я аккуратно крался в метрах пяти от дороги, на удивление беззвучно. Как-то, раньше думал, что медведя по лесу топают в стиле «кто не спрятался», я не виноват. Но оказалось, вполне себе скрытная зверюга, даже в сапогах. И вариант «хрен подберусь», на который я если не рассчитывал, то учитывал, не сыграл. Звуки, по мере моего подкрадывания, явно указывали на то, что местный криминалитет занят профессиональной деятельностью. Вопрос, становиться ли очевидцем, встал по новой, но посмотреть, не охреневать в атаке, так что пошуршал я дальше, и упал на землю, злобно зашипев. В меня самым что ни на есть хамским образом вогнали стрелу или болт, и мне чертовски повезло, что не в сердце, деревянный штырь с наконечником пробил лопатку и оказался в грудине. И, помимо осознавания собственной недальновидности, ну, понятно же, что бандитствующие личности оставят наблюдателей вдоль дороги, а раз в лесу, то на деревьях, я начал совершенно неконтролируемо звереть, не бешенством, а холодной яростью, требующей покусившегося убить, и поступить так с его подельниками, да и вообще при любой попытке меня пристукнуть, потому что достали, уроды. Правда, варианты действия были диаметрально противоположные, и черт знает, какие. Просто я, как понятно, лежал и изображал из себя дохлый труп, ножками не сучил, не дергался и даже дышал не слишком часто, в чем мне пробивший легкое штырь немало помог, внушая серьезные опасения, ну и небеспочвенные надежды на оборотнические способности. Просто плоть сама, хоть и чертовски небыстро и неприятно, выталкивала из меня стрелу. Ну а от крови в легких я откашляюсь, благо ее не так много, тоже остановилась. Но для этого надо выжить, и были два варианта непосредственных действий. Первый, валяться так же, примерно через полминуты тело даже без внешних изменений станет чертовски быстрым и сильным. Где стрелок, я примерно понял, а попасть он вряд ли попадет, скорость у меня ого-го, но риск, может стрельнуть контрольным. Второй, рвануть с места уже сейчас, уходя из-под прицела. Всем хорош, кроме одного, я не знаю, что у урода на дереве, самострел или лук, и шансы 50 на 50, арбалетчик сейчас перезаряжает свою рогатку, выстрелить не успеет, а я обернусь на бегу. Но если лучник, то он меня, скотина, нашпигует стрелами на бегу, эти сволочи омерзительно быстро стреляли. В итоге, как нормальный человек, решил рискнуть и полежать. Умирать усталым было не менее вероятно, да еще и совершенно по-дурацки. И вдруг я почувствовал некими фибрами и недрами Потапа, медведя тотема. Последний был осязаемо недоволен, исходил эмоциями в стиле: «Ну шо, опять да дайте мне поспать-то, в конце концов». Но, при этом, и некоторой тревогой, якорь в материальном мире в моей физиономии этой туши был явно нужен и важен. Черт знает, зачем, если он постоянно дрыхнет. Хотя, возможно, видит сны про меня, не самый невероятный вариант. Ну и будучи заинтересован, он произвел некое действие, усилие. В общем, в антропоморфного медведя я превратился фактически мгновенно. Более того, вокруг меня буквально заклубилась дымка, похожая на зверодухов. Видимо, волшебная броня или что-то такое. Вникать в ворчливое, засыпающее и довольно оскорбительное эмоционирование от зверюги, которая, кстати, меня под зад пинала, сволочь такая. У меня не было желания, а главное, возможности. Насколько прочна призрачная броня, черт знает, но валяться под обстрелом даже под ней – глупость. И сволочь на дереве надо прикончить. Рванул с места, буквально взлетел на треть дерева со стрелком, не ошибся, и из памяти всплыли ну не заклинания, а некий волевой посыл. И дергаться, блин, было не надо, и слепошерсть медвежья совершенно не мешала. Просто определенное количество духов заклинаний постоянно ошивались рядом, отдавая им приказ: «Михалап, ну а теперь я», делился с этими созданиями какой-то восполнимой фракцией, можно сказать, магической энергией. А атаковали они сами, согласно пожеланиям, и вариант воевать вон туда, им прекрасно подходил. Так что послал я каких-то росомах харчить стрелка, заодно убедился в действенности брони. На дереве оказался лучник, стрела полетела в меня на дереве. В общем-то тут не ошибка, скорее плюс, потому что не замри я на месте, выстрелить он все равно бы успел, только если бы я к нему рвался, в упор. А так как есть, стрела замедлилась перед моей мордой, практически остановилась, и я совершенно рефлекторно поймал ее пастью, раскрошил древко и сплюнул, а сверху на меня рушился да буквально водопад кровищи. Духи, видимо, получали энергию не только от меня, но и от цели, так что, похоже, распотрошили стрелка нахрен. А проверять эффективность щита против кровищи или вымазываться в ней с ног до головы у меня не было никакого желания, так что ссыпался я с дерева и отскочил. И, что не может не радовать, успел, потоки крови брякнулись на траву за моей спиной. Как я туплю того, вынужденно констатировал я. Впрочем, некоторое оправдание у меня есть. Меня никто быть оборотнем биролаком, магом-шаманом, быть не учил. И память, хоть и содержит кучу полезного, совершенно не желает делиться деталями в спокойной обстановке. Почему эта фигня происходит, я, в общем, знаю, ассоциативные цепочки, которые у меня и Михалапа, совсем разные. Но оправдание это от самоедства, а вот прибьют меня и буду призраком стенать, что нечестно и не виноватый я. Надо будет с этими бандюгами, раз уж началось, да разобраться, дела надо заканчивать. А вот потом, детально, спокойно, обдумать и заняться собственной безопасностью. Я, помимо того, что на дороге всякой сволочи навалом, вообще-то в гвардейцы топаю поступать, а там платят за то, что ты вляпываешься в бои, на минуточку. Первое, что я сделал в рамках планов не тупить и включить голову, к чертям зажмурился. Движение по лесу зрения не требовало, а вот факт внутреннего зрения, пусть и не столь зоркого, как нормальное, но гораздо лучшего, чем медвежьи буркалы, имел значение. И сделать я это должен был с самого начала, как только решил посмотреть, что творится. А может, вообще только так смотреть и ходить, как Иллидан Потапыч. Хотя нет, не выйдет. Через секунду понял я на основании памяти и своих ощущений. Это самое внутреннее зрение жрет определенную, не слишком маленькую, дозу магической энергии. А чтоб восполнить, мне надо постоянно жрать, или просто вырублюсь через часок-другой. Память и ощущения не обманули, глаза для передвижения по лесу были не особо нужны, более того, напрягшись, можно было увидеть этакие чертовски тусклые, но все же заметные контуры деревьев и кустов, и даже травы, теоретически, но с этим заморачиваться было явно не время, и потихоньку добрался до прогалины, на которую бандиты оттянули телегу какого-то торгаша. Телега была крытая, побольше перекуповской, так что, похоже, купец. В телеге валялось два тела, одно из них, видимо, ребенок, и одного взрослого. Троица бандитов, гагача, явно намеревались потребить в плане полового насилия. Еще пятерка стояла вокруг, видимо, ожидая очереди или просто не хотя. Ну а я, раз уж меня не видит, решил попрактиковаться на бандитах. Призвать духов и послать воевать туда, не вопрос, справиться, судя по всему. Но убивать жертв бандитов, не слишком мне нравится. Ну я, блин, поперся сюда из-за этих самых жертв, и прибить их своими руками, идиотизм. Так что плюнув на отбивающуюся жертву, потерпит, блин, а то саму прибью или вообще грабанусь, чего я из-за десяток насилуемых делать не собираюсь. Стал пробовать составить духом заклинанием программу действий, что умозрительно вышло. Я мысленно отметил троицу жертв и, так уж и быть, пару коней в телеге, как ни цели. Искренне пожелав спасаемым спастись, послал не меньше пары дюжин духов в бой и следил за ними, тем более, что сознание мое было явно разогнанным, и почти все вышло по-моему. Почти, потому что жертв духи харчить не стали, правда, визг, окатываемая потоками крови и осыпаемая фаршем а-ля бандитские, издала совершенно невозможный, судя по тональности, тот же, что меня сюда привел. Но вблизи, аж уши заболели, не баба, а оружие массового поражения звуком. Но это было мелким инцидентом, на который можно плюнуть, тем более в разъявленную пасть, судя по бульканью и кашлю, попала бандюжатиной, прервав вокальные упражнения массового поражения. А вот что было не мелочью, так это то, что один из бандитов умирать отказывался. Духи просто отдергивались от него. Я было подумал, что он тоже оборотень, но нет, от него не несло зверем, хотя что-то непонятное было. А главное, Он довольно быстро вскочил, обнаружив меня, грязно выругался и захреначил в меня, уже открывшего глаза и готовящегося к схватке, натуральную молнию с руки. Правда, эффектно это было, а вот эффекта, кроме удара вспышкой по близоруким глазам, не принесло. Я взревел, рванул к колдуну, отбил какой-то меч-недомерок во второй руке и просто смахнул ему лапой голову. Ничуть не хуже топора сабли оказалось, голова улетела вдаль. Вот и все, довольно констатировал я, ловко увернувшийся от потоков крови и в этот раз. Проморгался, убедился в ощущениях, что засадник с противоположной стороны от поляны был, ну и перестал быть. И в развалочку стал оглядывать результаты своего героического подвига. Результаты, в виде равномерно покрытой кусками бандититины поляны не слишком радовали, да еще и благоухали, как десяток крупно рубленных человек. Но ради чего начал дело, сделано. Правда, ну баба, или женщина, черт, под слоем крови поймешь, с разорванным сверху платьем, жалобно подвывала, поскальзываясь на окровавленной траве, стараясь спрятаться подальше от страшного меня. Высунувшийся из телеги спиногрыз невнятного толку блевал, перевесив головенку через борт телеги. И только в самой телеге обрез как валялся, так и валяется. Засунул я туда голову, не обращая внимания на подвывающую и блюющего. Вообще, понять реакции можно, но мне как-то казалось, что в условном средневековье нервы покрепче должны быть. Но, видимо, казалось, или у купчихи и купчонка повышенная чувственность и тонкая душевная организация, черт знает. Так вот, заглянул в телегу, лежит тип без уха и части скальпа, живой и в сознании, кстати говоря, зажимает левую часть головы тряпицей и на меня смотрит ну очень выразительно. Бандиты, мертвы, бросил я единственному коммуникабельному типу, а я, на последнем я высунул голову и оглядел пейзаж, и вот как-то оставаться тут я смысла не увидел. Трофей из бандитов в куче ошметков и крови. И не факт, что что-то ценное есть. Вроде как на дело с собой богатства несметные не берут. Был бы я гол, как сокол, то покопался бы, но просто из любви к искусству перерывать груду человечины никакого желания не было. Далее, баба эта как бы не кукухой уехала. Воет, старается от меня отползти, но при этом и к телеге поближе держаться. Спиногрыз проблевался и сомлел, ладошками лицо закрыв. Помог, потренировался для дальнейшего выживания, но взваливать на себя эту семейку даже за деньги, никакого желания. Самое главное, что как бы баба от моего присутствия совсем и вообще кукухой не уехала, вполне возможный вариант, кстати говоря. В общем, нахрен все это, доберусь до Гденьска сам, благородно отказавшись от награды. Телега на ходу, начал я перечислять безухому. Ты и баба твоя с ребенком, живы, до Гденьска сами доберетесь, а я... «Пошел, погоди, благодетель», — слабым голосом просипел купчина, приподнимаясь на локте. «Ну все, сейчас начнет на жалость давить. Ладно, посмотрим, если убедительно и отдаст много всякого полезного, посмотрим. Хотя, может, и пошлю сходу. Чего надо?» — нахмурился я. «Не гневайся, назовись, чтобы знать, за кого век богов молить. КХМ видом Михалап Потапыч я», — представился и бодро потопал к дороге, пока на меня это счастье не свалилось. На обочине наткнулся на пару трупов и пару туш, какие-то деятели в кольчугах и их кони. Это, похоже, охрана купца, не совсем идиот, как выяснилось, чтобы без охраны по лесам рыскать. Но с учетом колдуна молниемета ребятам в кольчугах и их коням настал кирдык. А я, блин, вообще ничего про молнии не знаю, посетовал я, бодрым шагом направляясь к дороге. Правда, уже поворачиваясь, взглянул внутренним зрением на купца и семейство, и, судя по тому, что сидели чуть ли не в обнимку в телеге, сами разберутся. Так что махнул я на этих жертв дорожного бандитизма и дорожного героизма рукой, да и потопал по дороге, на всякий случай время от времени зыркая внутренним зрением, а то стрела под лопаткой, кстати, мало того, что вывалившаяся, да еще и дыра в кафтане заросла, мне не пойдет, да и из других мест организма им лучше не торчать. 7. Гденьск. Мысли бродили не самые приятные, хотя причина моего недовольства была на лице, а точнее, на морде. Ну ладно, память, тут сам факт наличия тела и какой-никакой информационной наполненности скорее благо. И почему я тут помню, тут не помню, прекрасно понятно, ассоциативные цепочки другие, манера мышления и прочее психологическое, есть надежда, что не психиатрическая, мутатень, но, в рамках мне известного, Я откровенно и опасно тупил, не учитывал важные моменты, рисковал на пустом месте. И виноват, Михалап, ну и Потап этот, видимо, ну и я, но немного, а в основном виноваты они, это факт. Тело и реакции таковы, что если интересно, надо посмотреть. Мне, блин, приходилось себя силой удерживать, чтобы не пойти где интересно без даже той ущербной подготовки, что я сделал, а на угрозу жизни, реакция всех убить, надежно и прочее. Самое смешное, что в воспоминаниях Михалапа при использовании духов столь зрелищной даже не расчлененки, а фаршировки не было. Так что это, видимо, я сам, с перепугу и подсознательно, нараздавал духам ценные указания, чтоб наверняка, хотя и сделать со всем этим ничего не получится, разве что нудно, постоянно, себя заставлять, думать, анализировать и только потом действовать. Кстати, я, кажется, понял, как этих совершенно чудовищных машин смерти перебили. Они, блин, сами подставлялись, дети природы, блин. И если бы не долгая охота, еще б знать, на кого, то Потапыча не осталось бы совсем. И надо пробовать наладить коммуникацию с этим Потапом, потому как он, если и не источник всей магической силы, то большей ее части точно. Хотя, есть подозрение, что эта ленивая мохнатая задница и сама ни черта не знает. Работает по принципу дубина побольше, если его из вечной спячки вытаскивают. Но коммуникация, несмотря на возможные и бесящие заранее пинки, нужна. Знать бы еще, как, на последнем я залип и чуть не влепил себе под затыльник в самом прямом смысле слова. Я, понимаешь, на ходу вознамерился попробовать с эти куском медвежатины взаимодействовать. Тот незначительный момент, что я иду по дороге, на которой водятся разбойники и сапогокрады, я проигнорировал. А как эта коммуникация осуществится, если выйдет вообще, буду ли я хоть как-то реагировать на реальность, как-то точно буду, типа, ой, пропищу, или умираю, а, прохриплю, пробулькаю, я просто не знаю. Такие эксперименты надо проводить в условно безопасном месте, а никак не на ходу в чертовом лесу, да и в лесостепи тоже не стоит. Так что потопал я, уже без самоедства и мыслеблудства, дальше. Лесостепь сменилась холмистой степью, а через час стало понятно, почему. Огромная речища плавно выгибалась в низине. Также, вдоль нее загибалась дорога, и я, наконец, смог оценить прелесть зрения на больших расстояниях. Ни зрением, ни прелестью даже не пахло, так что что-то с этим точно надо делать. Сама же дорога оживилась, да и поселения встречались все чаще и чаще. На мою пешую персону проезжие позыркивали, но с разговорами не приставали. Так и дотопал засветло к обнесенному двухметровой кирпичной стеной и расположенному на берегу реки Гденьска. С километра от города дорога сменилась на мощеную камнем, а на входе были ворота, снабженные специальными стражниками. На них я смотрел с понятным интересом. Все же мое будущее связано с работой примерно в этой же области. И вид этих стражников был не средневековый, а я бы сказал, 19 века. Открытые, отполированные до блеска кирасы, сапоги под колено, но не кавалерийские, а главное, оружие. Этакие пики, стоящие в пирамиде, с небольшим крюком-топором, сабли у пояса в компании с здоровенным тесаком типа мачете, ну и пистолеты. Однозарядные, судя по виденному, переломные, но опять же, не средние века, точно. Попробовал я понять, что и как чувством магии, толком понял, что что-то огненное. Видимо, на взрывном расширении пары работают, что, учитывая расширение магии, выглядит даже логично. «Привратная стража Гденьска, милость корифена вас», озвучил один из стражников, на округлом шлеме которого было самые расфуфыренные перья, а значит, главный. «Угу», буркнул я, «назовитесь, предъявите подорожную», подождав полминуты, нахмурившись, выдал стражник. «Видом Михалап Потапович», ответил я, «подорожной не имею, как и не вижу нужды в подобном. Указом корифея все прохожие благородного сословия, входящие в города под его дланью, должны иметь подорожную, в которой указан путь следования, почтенный видом. В противном случае мы не сможем допустить вас в Гденьск». Развели бюрократии, начал потихоньку звереть я. Впрочем, вариант рвать в клочья стражу, как очень хотелось, был не слишком разумным. Да и любое государство начинается с прикрепления к земле, невзирая ни на какие свободы передвижения, находит способы косвенно, делая жизнь без прикрепления невыносимой. Как, впрочем, и тут, хотя у меня личное приглашение корифея в столицу, Сделав надменную морду, закопошился я в поясной сумке. «Это», — растерянно протянул главстраж, переглянулся с растерянными подчиненными, даже поднял руку к затылку, видимо почесать, но наткнулся на шлем. «Не знаю, почтенный, а ты подумай, если указ корифея велит что-то там иметь. Кстати, а кто выдает эти подорожные, любопытно?» «Так вот, корифей приказал иметь подорожные, но у меня приглашение от него самого, и что важнее, я ведь, почтенный, смотри», — развернул я свиток, не выпуская, впрочем, из рук, его собственноручная подпись, аж подтянулся стражник, как и его подчиненные. «Не смеем препятствовать, почтенный, въездную пошлину платить не надо, запишем, как служивого корифейства», — дополнил он. Я бегло прикинул, не будет ли мне от служащего ничего хренового, но, в общем-то, я на эту должность и претендую, с определенной точки зрения, так что я просто кивнул. «А вот насчет мзды, наверное, все же дам, но за информацию, возможно», — ответит и без смазки, но со смазкой заходит лучше. «Проверенный факт», — выудил среднюю, серебряную монетку, подкинул, «ну, если маловато, то и поймать на лету можно, не понадобилось». Стражник монету трансгрессировал, испарил или еще что сделал, вот вращалась в воздухе, а вот ее уже нет. «Чем могу быть полезен почтенному видому?» — уставился он на меня преданным взглядом. «Я в Гденьске ни разу не был, а мне нужны ряд лавок. Также бы мне хотелось посетить храмовую библиотеку, снять жилье на несколько дней». «Понял, господин. Шрын, сопроводи почтенного видома Потапыча, ответь на его вопросы, поспособствуй, ежели нужда будет», — обратился он к подчиненному. «К упражи не пожелаете, ваше почтенство?» «Пожалуй, нет, не пожалею», — заключил я, на что стражник, детина лет 30 с раскидистыми усами, аж заподпрыгал радостно. «Что-то я ни хрена не понимаю, помимо всего прочего, местного ценообразования. В трактире с меня стрясли серебруху, за пожрать и поспать с бадьей, и, то ли развели как щегла, то ли именно трактир, гостиница вне селения на тракте, чертовски дорогое место. Ну просто не стали бы ради мелочи местные стражи подпрыгивать, это точно. Ну, впрочем, объем услуг, озвученный старшим стражем, меня более чем устраивает. Так что буду пользовать своего провожатого в хвост и в гриву», — широко улыбнулся я. Этот шрынаж побледнел слегка, но встряхнулся и обратился ко мне. «Куда вам угодно сначала, ваше почтенство. Для начала, в гостиницу, поприличнее и не слишком дорогую. Сеймик, и на вопросы отвечай, пока ведешь», — уточнил я. «Как вам угодно», — и потопал я за стражем, оглядываясь и задавая всякие вопросы. Вообще, город был практически полностью каменный, в качестве украшения использовалась резьба и металлические барельефы. Довольно симпатичная архитектура, этакая пузатая готика, по-другому и не называлась. Дома от 2 до 3 этажей, с округлыми островерхими башенками, в ряде случаев явно декоративными. Но главное, стекло. Стекла было довольно много, окна, не бойницы по штуке на стену. Ну и про мостовую можно не говорить. При этом, с опасением внюхивающийся я был приятно удивлен. Я ожидал того, что мне морда с рукавом от смрада придется прикрывать, но нет. Попахивало, конечно, всякой дрянью, но не слишком сильно, для человека обычного может и вовсе незаметно. Да и приятные запахи были, печива, готовки. «Как-то странно выходит», — решил я уточнить у провожатого. «Уже 5 зим, почтенный видом, по указу градоначальника Милована Батича, лошадей, кроме конюшен, в Гденьск пускать не велено, и ездить не можно, только огнеборцы, стражи да служки особых поручений, все по делу», — выдал он. «И все пешком?» «Зачем пешком?» — удивился страж. «У нас не глухомань, по всем главным улицам железка проложена». С этими словами он указал на проходящую в центре мощеной улицы железную дорогу со шпалами. «Хм, на маги, похоже. А как?» Долго мне ждать ответа не пришлось. По шпалам раздалось буханье, и из-за домов показался металлический конь, здоровый, как лошадь, и тащил за собой крытую повозку вагон со скамьями, части из которых были заняты. «И всем доступно?» — уточнил я, вчувствуясь и дергая глазами, стараясь разглядеть и понять, что это за нахрен. «Горожанам, купру за седмицу, даже подлого сословия, почтенный видом, а иным, купру за проезд», — сообщил страж. «А служивым корифея, так и вовсе бесплатно, правда, не ведаю, как вам будет. Я пока не стремлюсь, да и город за час, а то и меньше, пройти можно», — ответил я, укладывая увиденное и прочувствованное. «Итак, передо мной были не дикари, добравшиеся до относительно высоких технологий. Это была именно магоцивилизация, весьма специфичная и в силу мага, построенная на индивидуальном труде этих самых магов. И металлический конь был оптимален, потому что напрягшись и синтерпретировав, да и приглядевшись, я понял, что тело – оболочка для духа, лошади, а может и нет, то есть одержимая духом железяка, а духу просто органически удобно в конском теле. КПД всего этого я, конечно, не знаю. Да и что жрет железный конь, без всяких кавычек, но по-небольшому к деньску курсируют аж дюжина таких, без устали, весь световой день. В вагон уместится полсотни человек, чего более чем хватает на нужды мещан и благородных, насколько я понимаю. Пролетариат, пейзан и прочие подлые сословия в Гелиокулюс, как обозначил всю конструкцию одним словом Шрын, конечно, не пускают.